Глава 23. «Знакомьтесь», — сказал Дегтярев, когда вся команда расселась. «Наш гость — Герман Николаевич Портнов. Мы с ним сотрудничаем. Сколько лет, Гера?» «Столько не живут», — улыбнулся поджарый мужчина в коричневом свитере с легкомысленным орнаментом из оленей. «Герман может решить любую проблему», — начал полковник. «Законным путем», — уточнил Портнов. «Никаких взяток, шантажа и так далее. Исключительно дружеские связи. Ты мне помоги, и я тебе помогу, когда понадобится». «Не спрашиваю сейчас, как ты смог отбить Константина Орехова от пожизненного заключения и кто попросил тебя о помощи», — продолжил Александр Михайлович. «Это твои тайны. Но я знаю, что ты, Герман, никогда не станешь выручать серийного убийцу». «Верно», — согласился Портнов. «С таким контингентом я дел не имею. С насильниками, педофилами тоже не связываюсь». «Орехов стал исключением?» — вмешался Синя. «Нет», — ответил гость. «Если вы не имеете дела с теми, кто лишает жизни женщин, а Константину протянули руку помощи, то получается, что он не совершал преступлений», — догадалась я. «Хорошая логическая цепочка», — похвалил меня Портнов. «И да, и нет». «Вероятно, Александр Михайлович, Семен и Кузя вас поняли», — сказала я. «Но единственная женщина в офисе — блондинка. Объясните, пожалуйста, что означает «и да, и нет». «Несмотря на темный цвет волос, я тоже не разобрался в ситуации», — присоединился ко мне Семен. «По вашему мнению, Орехов не трогал женщин, но он совершал другие преступления?» Герман прищурился. «Вы правы. Он дурак. Трус. Слишком порядочный идиот. Благородный кретин. Все это, соединившись в единое целое, и привело мужика на шконку». «Хочется знать подробности», — воскликнул Кузя. «А в интернете про Орехова ничего нет, никаких проступков до его поимки». «Не все попадает в сеть», — пожал плечами гость. «И не все вы можете открыть». «Саша, ты позвонил мне и сказал, Гера, мы знакомы много лет. Я знаю, какие у тебя связи. Не помогал ли ты некоему Константину Орехову, который за несколько трупов получил только 10 лет? Если да, то по какой причине ты отказался от своих принципов и решил вытащить серийщика? Если нет, то подскажи, кто мог ему наворожить десятку. И я решил, пусть все объяснит другой человек, тот, кто просил меня помочь Орехову. Вы разрешите его пригласить?» «Пусть входит, да побыстрей», — воскликнул Дегтярев. Герман Николаевич встал, подошел к окну, постучал в стекло и почти сразу раздался звонок в дверь. Собачкин вскочил и пошел открывать. Я уставилась на створку, которая вела в коридор, и вскоре увидела маленькую худенькую женщину с рыжими волосами. «Здравствуйте», — смущенно произнесла она. «Вероника, жена Кости». «Приятно познакомиться», — выпалила я. «Мы недавно беседовали с Ореховым, он собирается уйти в монастырь, и ни словом не обмолвился о том, что, выйдя на свободу, женился». «Я его первая супруга», — пояснила женщина. «Любимая». «Садитесь, пожалуйста», — опомнился Кузя. «Хотите кофе?» «Не откажусь», — согласилась неожиданная посетительница и устроилась в кресле. «Костик никогда никого не убивал». «Отца Вероники звали Егор Филиппович Радкин», — уточнил Герман. Кузя начал стучать по клавиатуре, а Дегтярев уточнил. «Тот самый?» «Да», — кивнула Вероника. «Папа развелся с мамой, когда мне исполнилось 5 лет. Фаина Сергеевна потом вышла замуж за Алексея Владимировича Соломатина». «Того самого?» — опять спросил полковник. «Да», — снова согласилась Вероника. «А я кочевала из одной семьи в другую. И папа, и дядя Лёша меня любили, баловали. Мамуля сохранила с бывшим мужем прекрасные отношения. Когда папу убили, мама попала в больницу с инсультом, так и не восстановилась, не могла ходить. Мне тогда 15 исполнилось. Дядя Лёша не бросил жену, меня воспитал, устроил в институт. Он мне заменил отца, а когда через 4 года мамуля скончалась, и ее заменил. Дядя Гера дружил с Алексеем Владимировичем. В гости к нам часто приезжал. И в городскую квартиру, и на дачу. Называл меня Белка, Бельчонок». Вероника повернулась к Портнову. «Вы первым узнали, что у нас с Костей любовь. Ничего не сказали, но где-то через неделю посоветовали. Бельчонок, он тебе не пара. Лучше разорви отношения. Ничего, кроме горя, от этого мужика не увидишь». «Теперь скажи, что я был неправ», — вздохнул Портнов. Вероника опустила голову. «Ну, в те дни ни о ком, кроме Кости, я и думать не могла». Я подняла руку. Любопытство сгубило кошку, но я все равно не могу удержаться от вопросов, кто такие дядя Леша и отец Вероники. Что имел в виду полковник, несколько раз спрашивая «тот самый». Дегтярев пододвинул к себе чашечку с кофе, которую Сеня поставил перед Вероникой, сделал глоток и заговорил. «Наша гостья родилась в семье Егора Радкина, начальника особого управления, тщательно засекреченного для любого постороннего. Алексей Владимирович Соломатин был выше его и по званию, и по должности. Радкин был его подчиненным, но в жизни они были не разлей вода. Их дружбу не разрушил даже уход жены Радкина к Соломатину. Когда я узнал о рокировке, был шокирован. Мы с Герой знакомы 100 лет, в давние времена он позвал меня встречать Новый год в его компании. Я тогда совсем один, с радостью согласился, приехал первым, потом появился Радкин. Спустя полчаса приехали Соломатин с Фаиной, она стала его супругой, но с Егором пара общалась, как ни в чем не бывало. Фаина с бывшим шутила, всем было весело, я ошалел, что происходит. Радкин понял мое состояние и сказал: «Саша, ты еще молодой, а вось повзрослеешь и поймешь, что порой люди расходятся не потому, что ненавидят друг друга, а потому, что стали как брат с сестрой. Супружеская любовь превратилась в иные, очень добрые отношения. Фая и Лёшка счастливы вместе, а я рад, что сестре и лучшему другу хорошо. Они все были удивительными, необычными людьми. Дело давнее, никого уже нет на белом свете. От особого управления и следа не осталось, поэтому можно все рассказать. И Егор, и Алексей занимались поисками преступников, которые считались неуловимыми. Они такие операции проворачивали, таких сотрудников воспитали. А потом в стране сменилась власть, и все, что было сделано в СССР, стали хаять, развалили и разрушили наработанную десятилетиями структуру, которую выстроили Алексей и Егор». Полковник махнул рукой. «Неприятно рассказывать. Егор меня к себе звал. Да я не пошел. Они были талантливые актеры, а я не мог изображать из себя разных людей. Лицедейства во мне нет. Мне при Лёше и Егоре пришлось бы исполнять 3-4 роли, а хотелось быть первым, поэтому я остался на своей службе». «Да». «В биографии Константина нет упоминания о его браке с Вероникой Егоровной Радкиной», — сказал Кузя. «Я Вероника Сергеевна Квашина», — уточнила гостья. «И, ну, союз у нас был гражданский, в ЗАГС мы не ходили, но я Костина жена». «Что-то я совсем запутался», — признался Сеня, ставя перед гостьей новую чашку кофе. «Отец ваш Егор Радкин?» «Правильно», — согласилась гостья. «А вы по отчеству Сергеевны, по фамилии Квашина?» — удивилась я. Дегтярев протянул Собачкину пустую чашку. «Плесни еще кофейку. Дети, жена, родители. Вот уязвимые точки тех, кто работал в спецуправлении. Семью поэтому прятали. Сотрудник был прописан в одной квартире, родные в другой. Брак часто расторгали, оформляли новый с подставным человеком, чтобы преступники не могли похитить супругу сотрудника, а потом требовать в обмен на нее выполнение своих желаний. Детей записывали с другими паспортными данными». «Маму звали Фаиной Сергеевной Квашиной», уточнила Вероника. «Я получила отчество и фамилию дедушки». «Просто шпионский роман», вздохнула я. «Если ты можешь без страха ходить по улицам, не опасаешься, что на тебя среди бела дня нападут, запихнут в машину, везут в лес и убьют, то это только благодаря тому, что делали Егор, Алексей и люди», произнес полковник. «Жизнь Радкина и Соломатина и правда похожа на шпионский роман. Но знаешь, книги намного примитивнее реальной жизни людей, чьи дети не могли носить отчество и фамилию отца». «А ваши отношения с Ореховым были скрыты от чужих глаз тоже в целях безопасности?» — уточнила я. «Константин на самом деле работал в спецуправлении?» Вероника сделала глоток кофе. «Нет, папа тогда уже умер, и вообще все рухнуло в тартарары. Дядя Гера... Мне можно им рассказать?» «Да, дорогая», — кивнул Портнов. «Но я выдам чужую тайну», — колебалась Вероника. «Ника, в данном случае лучше быть откровенной», — посоветовал Герман Николаевич. «Честным рассказом ты, возможно, спасешь жизнь сына Орехова». Мальчик пропал. Дегтярев с командой считают, что его похитил Константин». Вероника рассмеялась. «Нет, конечно, Костик никогда не хотел детей. Он их боялся. Вернее, лучше расскажу по порядку, а то непонятно будет». Я навострила уши, а гостья начала повествование. Костя и Ника познакомились в институте на первом курсе. Константин начал ухаживать за девушкой, вспыхнула страстная любовь. Через полгода свиданий на чужих дачах парень сделал Нике предложение. Та, конечно же, ответила согласием. Как многие девушки, Вероника мечтала о свадьбе, красивом платье, колечке с бриллиантом. Но жених попросил: «Давай отложим регистрацию отношений, потом распишемся». Вероника любила Костю до потери пульса, поэтому не стала возражать. У нее была своя квартира, та самая, где она когда-то жила с мамой и папой Егором. Когда Фаина ушла к Алексею Соломатину, Ника осталась прописана у отца. И после смерти Егора Филипповича девушка стала единственной владелицей комфортного жилья, а Костя был сиротой. Он на момент знакомства с Квашиной снимал угол в коммуналке. Я подпрыгнула. «Что?» Герман погрозил мне пальцем. «Сиди и слушай». Вероника обхватила ладонями чашку. «Я ему верила, а как иначе? И по просьбе Кости не рассказывала никому, что вышла замуж. Да и делиться-то с кем? Близких подруг у меня не было. Дядя Лёша умер, разве что Герману Николаевичу похвастаться. Но раз муж велел хранить тайну, я держала язык за зубами. Не смотрите на меня так. Он был мой самый настоящий муж, только без печати в паспорте. А потом...» Ника покосилась на портного, тот усмехнулся. «Молчать-то она молчала, довела себя так, что за версту было видно. Вероника влюбилась по уши, у нее появился любовник. Я ни ханжа, ни моралист, не собирался девице мораль читать. Приличная девушка до свадьбы в постель не ляжет. Ей 18 исполнилось, уже взрослая. И когда еще романы крутить? Самое время настало. Но мне захотелось на принца посмотреть, поэтому я нагрянул к дочери Егора поздно вечером. Позвонил в дверь, она спросила: «Кто там?» Я ответил: «Никуся, это я. Шел мимо, угости чайком». Дверь она не сразу открыла, потом меня впустила. Дело было зимой. Смотрю на вешалку, висит только пальто Ники. Портнов засмеялся. «Просто анекдот. Верхнюю одежду Кости она спрятала, а ботинки забыла. И пахло мужским одеколоном. Спрашиваю: «Ника, а чьи там скороходы?» Она, глазом не моргнув, врет: «Мои?» Ну, тут я не выдержал. «Да бутсы размером, как на слона». И тут, как в кино, кто-то громко чихнул. Я велел: «Эй, выходи!» Пришлось принцу из стенного шкафа вылезать. Вот так мы и познакомились. Я сел с ним чай пить и устроил Константину допрос. Он попытался соврать, что не имеет родителей, но засыпался на моих вопросах. «В каком же детдоме жил? Кто там директор? Сироте трудно получить высшее образование, а он учился на первом курсе, да не в убогом вузе. 15 минут мне хватило, чтобы неловкий обманщик признался, что соврал невесте». «Он просто изменял законной жене», — воскликнула я. «Карина с его мамой жила, а Костя у другой устроился». «Да ты любительница скоропалительных выводов», — хмыкнул Герман. «Ника сама хороша. Она ему условий вроде «без свадьбы на секс не рассчитывай» не ставила. Согласилась на отношения без росписи. Вероника — его первая любовь. На Карине Костя женился, когда не один год прожил с Квашиной. Ясно?» «Я ничего не понимаю», — призналась я. «Слушай, не перебивай, все узнаешь», — пообещал Портнов. «Ника, продолжай». И Квашина продолжила рассказ.